Христос родился на свет, чтоб нас избавить от бед, чтоб наши души сберечь и помыслы. Он жил во имя людей, творил, чтоб мир стал светлее, чтоб мы любили его и помнили. С Рождеством, праздник на планете, пусть любовь придет в ваш дом, пусть смеются дети, будь добрее, и тебе Бог протянет руку, слышишь, льются к нам с небес ангельские звуки. Кружат вдали облака, еще не поздно пока, давайте будем любить друг друга мы. Как Божий Сын нас учил и жизнь свою посвятил, спасите души свои, ведь люди мы. С Рождеством, праздник на планете, пусть любовь придет в ваш дом, пусть смеются дети, будь добрее, и тебе Бог протянет руку, слышишь, льются к нам с небес ангельские звуки. С Рождеством, праздник на планете, пусть любовь придет в ваш дом, пусть смеются дети, будь добрее, и тебе Бог протянет руку, слышишь, льются к нам с небес ангельские звуки. С Рождеством. Ha ha ha ha!